Глава пятая. Кружась по городу. К этому времени Жозефина и Помпончик уже прибежали в салон «Шанталь». Коко приготовила им аппетитный завтрак, хрустящие круассаны и сочный тунец из консервной банки. Коты с урчанием накинулись на угощение, облизывая усики. Но когда они увидели Додо, завтрак чуть не застрял у них в горле. «Что с тобой, Додо?» — изумленно мяукнула Жозефина. «Месье Марсельезыч», — эхом отозвалась Коко, — «что с вами стряслось? Такое впечатление, что на вас обрушился целый дом, а потом 2-3 раза проехался экипаж, а затем поезд». «Да понял я, понял», — проворчал Додо. «Что и говорить, мне было не до шуток». Бродяга начал рассказ о своих приключениях, а Коко, которая терпеть не могла грязнуль, схватив зубами щетку, с отменным усердием принялась чистить его со всех сторон. «Ну, вот и все», — мяукнул Луноброд, когда Додо закончил рассказ. «Пока не могу понять, что происходит в квартале Море, но ясно одно. За этим кроется что-то очень странное». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Жозефина. Луноброд деловито пригладил усики лапкой. «Во-первых, туннель, который вел к любимой рыбной лавке Додо, вдруг ни с того ни с сего рухнул и чуть не угробил нашего друга. Кстати, может, вы заметили, что рыбная лавка находится совсем рядом, на соседней улице?» «Точно!» — мяукнул Додо, которому раньше это и в голову не приходило. «Во-вторых, дама в красной шляпке, она все еще сидит вон там. От нее веет ароматом розовой воды. Именно так благоухал главарь банды прошлой ночью. А в-третьих, — продолжил Додо, — две старушки, живущие по соседству, слышали странный грохот, идущий прямо из-под земли». Коты переглянулись. Повисла долгая пауза, а потом Жозефина сказала: «По-моему, у этих совпадений есть кое-что общее». «И что же?» — спросила Коко. Она закончила чистить шерстку Додо и принялась завивать его хвостик на блестящие бигуди. «Канализация. Именно там, под землей, проходит злосчастный туннель. Тройка жуликов вчера ночью тоже спустилась в подземелье. Наконец, оттуда же, по всей вероятности, и доносился странный шум. Поэтому нам осталось лишь одно», — мяукнул Луноброд. Коты выжидательно уставились на него. «Спуститься в подземелье?» — настороженно спросила Коко. «Нет, моя дорогая», — ответил Додо. «Система канализации в этом квартале — сущий лабиринт. Мы можем очутиться пес знает где. Нам нужна карта». Луноброд одобрительно кивнул. «В городе есть только одно место, где можно найти карты подземного Парижа». «В национальной библиотеке!» — хором ответили Жозефина с Помпончиком. Коко со вздохом посмотрела на них. Затем она открыла баночку крема с кардамоном и принялась усердно втирать его в мордочку бедного Додо. Национальная библиотека находилась на улице Ришелье. От салона «Шанталь» лапой подать. Коко не могла уйти с работы. В любой момент могли заглянуть кошки-клиентки, чтобы сделать химическую завивку шерстки. Так что Луноброд, Додо, Жозефина и Помпончик отправились в библиотеку одни. Очень скоро они очутились у величественного здания, похожего на королевский дворец. Его украшала синяя черепичная крыша с куполами, арками и мансардами. У главного входа коты увидели студентов с потертыми портфелями через плечо. Они веселой гурьбой заходили в библиотеку. «Скорее!» — шепнул Луноброд. «Проскочим вместе с ними!» Коты прошмыгнули под ногами у студентов, подальше от всевидящего ока охранника. Попав в библиотеку, мяуки помчались по внушительному коридору, а затем попали в просторный читальный зал. Потолок зала поддерживали десятки изящных, словно тростник, колонн. Посредине тянулись ряды деревянных столиков, за которыми корпели ученые. Вдоль стен высились 3 яруса шкафов, плотно уставленных книгами, а рядом Длинные лестницы. Без них книжку с высокой полки не достать. «Ого!» — тихо мяукнул изумленный Помпончик. «Сколько же тут книг!» «Недаром эта библиотека главная во Франции», — объяснила Жозефина, которая была очень образованной кошкой. «И одна из самых больших библиотек в мире». «Ух ты!» — удивился Помпончик. «Жозефина, неужели ты прочла все эти книжки?» Кошечка улыбнулась. «Вовсе не все, Помпончик. Не думаю, что кто-то сумел это сделать, но когда-нибудь я хотела бы попробовать». «Тссс!» — цыкнул на них Луноброд. «Прекратите шушукаться, надо торопиться. Видали табличку у входа в библиотеку?» «Нет, а что?» — спросил Додо. «Она гласит, вход с животными строго воспрещен», — объяснил Луноброд. «А так как эти неразумные создания, люди, считают нас животными, то лучше не попадаться им на глаза, не то нас выгонят. А посему...» Котяра повел друзей вверх по лестнице, поглядывая на книжки в блестящих обложках, аккуратно разложенные по полкам. «Какая уйма книг!» — пробормотал он. «Чтобы найти нужную, понадобится целая вечность». «А вот и нет!» — улыбнулась Жозефина, которая часто ходила в библиотеку со своей хозяйкой Мари. «Достаточно заглянуть в каталог. Видите, большой шкаф вон там, в дальнем углу». Коты увидели солидную деревянную картотеку со множеством одинаковых квадратных ящичков. На каждом висела табличка с буквами, расположенными в алфавитном порядке, а внутри лежали карточки из желтого картона. «Доверьте это мне», — мяукнула Жозефина. «Мы ищем карты, поэтому нам нужен вот этот ящик. Кар-кас». «Сказано? Сделано». Сиамская кошка грациозно вскочила на картотеку, зацепилась за ручку и ловко выдвинула ящичек. Затем, как настоящая акробатка, Жозефина вскарабкалась наверх и принялась бойко перебирать карточки лапкой. Карты сказок, карты лесов, а вот и карты канализации хранятся в отделе карт полка «С», место 22. «Превосходно!» «Полка С, место 22, отдел карт», — эхом повторил Луноброд. «Только как мы найдем отдел карт?» «Он там!» — воскликнул Додо, который заметил в коридоре у двери табличку со стрелкой. «Бегите за мной!» Отдел карт был совсем не похож на читальный зал. Казалось, что эта тесная глухая комнатка задыхалась под тяжестью книг, архивных папок и пергаментных свитков, которыми были забиты высокие-превысокие шкафы. К счастью, в комнате не было ни души. «Ну-с, хорошо», — сказал Луноброд и легким движением мордочки закрыл за собой дверь. «Итак, где тут полка С, место 22?» Неожиданно Помпончик махнул лапкой в сторону и спросил: «А это что такое?» В углу комнаты виднелся незнакомый котенку предмет. Это был огромный деревянный шар на небольшой подставке. Шар был весь покрыт рисунками и буковками. Таких необычных вещей котенок в жизни не видел. «Это глобус», — Помпончик объяснила Жозефина. «Так выглядит земля со всеми странами и городами, морями и реками. Видишь, например, эту странную фигуру в форме сапога? Это Италия. А соседняя страна, похожая на шестиугольник, — Испания. Выше — Франция». «Ух ты, миух ты! Вот так чудо!» — восторженно мяукнул Помпончик. «Целый мир на одном воздушном шаре!» Никто и мяукнуть не успел, как котенок разбежался и запрыгнул на глобус, цепляясь коготками за скользкую поверхность. «Ой-ой-ой, да он крутится!» — испуганно мяукнул котенок, когда глобус под его лапками начал вращаться. «Конечно, крутится!» — сказал Додо. «А ну-ка, слезай!» Но Помпончик уже не мог остановиться. Он перебирал лапками все быстрее и быстрее, пытаясь убежать от этой странной штуковины. Но от этого шар лишь сильнее раскручивался. Чем быстрее бежал Помпончик, тем стремительнее вращался глобус. «Помогите!» — мяукнул котенок. «Прыгай вниз, Помпончик!» — крикнула Жозефина. Котенок, перепуганный до смерти, последовал ее совету, и... шварк! Малыш полетел с глобуса, словно раскрученный шерстяной клубочек. В завершении полета Помпончик шлепнулся прямо на открытую витрину, где было полно старинных карт.